завещанную последней волей моего отца. Другого наследства мне и не нужно. Наша встреча в этот вечер — провидение, дивный дар. С новой силой ангел милый разгорелся в сердце пожар. Всех вы лучше на свете. Умоляю, ответьте, не молчите, прошепчите. Люблю, люблю, люблю. Всех вы лучше на свете. Умоляю, ответьте, не молчите, прошепчите. Я вас люблю навеки ваша. Я люблю, я ваш навеки. Я люблю навеки ваша. Я люблю, я ваш навек. Разве я могу забыть? Что? Что? Как ты тогда в огне? Ах, это! Ну, дорогая Софья, поверь, что мой поступок только в момент опасности мог показаться тебе таким чудесным. Нет, нет. А сейчас не стоит о нем вспоминать. Каждый офицер на моем месте приказал бы потушить пожар и вернул бы тебя отцу. Это мое счастье, что я оказался там. Я жалел лишь о том, что приближение неприятеля заставило меня покинуть вас. Я потерял вас из виду. Да! Но вот ленточка, которую ты тогда уронила... Подгазик! Да? Моя ленточка! А я так тогда волновалась. С тех пор я ношу у сердца эту ленту. И твое имя, Софья. Не зная, кто ты, где ты, я был верен тебе. Ах, Эдмунд, я вижу, Бог внял нашим клятвам. Софья. Эдмунд. Софья. Эдмунд. Софья. Эдмунд. Из нашей любви ничего не выйдет. Отчего же? Я не понимаю. Пан Казик, перестаньте играть. Он ничего не слышит. Из нашей любви ничего не выйдет. Да он глухой совсем. Он ничего не слышит. Пан Казик! Да, да, да. Что такое? Что случилось? Пан Казик. Дело в том, что мамуся ничего не знает о том случае, о той нашей встрече. Я все-таки не понимаю. Ну как же? Мои родители уже давно разошлись. Они 10 лет не живут вместе. А, понимаю. И как только мамуся узнает о последней воле папуси... Ах, о том, что ты должна быть мне благодарна. Да, она станет неумолима. Эдмунд. Да? Придумай, посоветуй что-нибудь, иначе мы оба погибли. Ну, погибнем, я не понимаю. Как? Разве ты ничего не знаешь о последней воле мамуси? Совсем ничего не знаю. Она же меня хочет выдать замуж за майора. Ну и что из этого? Ну что из этого, Зося? А, как? Что за вопрос? Неужели мое сердце меня обмануло? Софья, ты не так меня поняла. Неужели наша любовь? Софья, ради бога, выслушай меня. Зосенька, Софья. Ну выслушай его. Ну. Мать хочет выдать тебя за майора. Да? Ну ведь я только что от него. И знаю, что он тебя очень любит. И именно поэтому не хочет и не думает на тебе жениться. Это правда? Это правда? Ой, пан Казик. Ну, тогда пойди к нему и попроси его о помощи. Видишь ли, я мог бы рассчитывать на его помощь, но только не в этом. Почему? Вы же знаете, пан Казик, он заклятый ненавистник брака. А, да, да. Жена для него хуже вражеского эскадрона. Боже мой. А для мамуси все... Все счастье только в богатстве. Вот это плохо, вот это очень плохо. А я беден, как церковная мышь. Эдмунд, ну, может быть, наши просьбы смягчат ее. Не думаю. Я знаю. Говорят, что Бог помогает влюбленным. Ну, это верно, Господи, но не надо рисковать. А что же делать? Что делать? Не ну, знаю. Что же нам делать? Я друзья, не могу придумать, положение что можно просто сделать. Ужасное. Ну, я... Кажется, придумал. Ну, что, что? Эдмунд. Конечно. Так? Зосенька, неприлично обманывать своих друзей, но ты должна сказать майору, что хочешь пойти за него. Ради бога, но тогда же мне придется так и поступить. Не волнуйся, тут уж я все устрою. Мать увидит твою покорность так? и будет уверена в благополучном конце. Так, а майор легко сможет подменить себя мной, если его осторожно навести на эту мысль. Хорошо. Как было бы хорошо. Зосенька, теперь все зависит от тебя. Да? Постарайся ему понравиться. Влюбиться он в тебя не влюбится, но он должен понять, почему я тебя полюбил. Значит, я должна... Быть послушной матери и приятной майору. А ты уверен, что он не захочет на мне жениться? Уверен ли я, пан Казик? Ну, конечно, уверен, Зосенька. Значит, майор, оп, поручик, Эдмунд, Сердце Софьи принадлежит тебе до самой смерти. Софья, уже в этих словах мое счастье. Скажи матери, что ты согласна. С майором поступай, как мы договорились. Наш девиз – любовь и надежда. До гроба! Тина-тина-тина-тина-тина-тина-тина-тина-тина-тина-тина-тина. Мы вначале страшно кричали, ах, но все обошлось. Ну, а раз все обошлось, значит, можно давать занавес. Видите, видите, как дело оборачивается? Я это предвидел. Очень, очень рад. Самонадеянность всегда наказывается. А пан майор чертовски самонадеян, чертовски.